15 сентября наши тэквондоисты, которые приняли участие в 12-м юношеском чемпионате мира и 7-м чемпионате мира по тэквондо среди обермастеров, поездом вернулись на родину. Наши спортсмены завоевали 4 кубка, 17 золотых, 8 серебряных и 2 бронзовые медали и заняли первое место в общем зачете. Наши тэквондоисты отличились в мужском и женском личном единоборстве масуги, женском командном единоборстве масуги, мужском и женском командных и личных состязаниях тыль, мужском и женском выполнении самозащитных приемов и женском личном выполнении спецприемов.